В устройстве Вселенной выражается мудрость и величие Творца. Для того, чтобы понять его, надо изучать его творение, но изучать без всякой задней мысли, без заранее составленной системы. Все, что вытекает из сущности Вселенной и наполняющих ее тел, все то естественно, и мир, в котором все происходит естественно, есть создание мудрости Божьей. Напротив, если случаются события, не зависящие от самой природы вещей, то это бывает посредством чуда, и мир, в котором все происходит посредством чуда, есть создание Божьей силы, но не мудрости. Мудрость есть высшее совершенство, нежели сила. Правда, у кого есть сила, может делать, что захочет, но зато у кого есть мудрость, тот может делать все на разумном, благом основании. Было бы в высшей степени неприлично сравнить Бога с властелином, который по неразумию или увлечению употребляет во зло свою силу, то есть пользуется ею не так, как требует мудрость. Чудеса отнюдь не выше естественных явлений. Чудо требует только силы Божьей и познания только одного предмета, а естественные явления требуют Божие всевидения, мудрости и могущества. Допуская чудеса и откровения, Вольф предлагает для узнавания их весьма оригинальные признаки. Сверхъестественным путем может быть открыто только то, что человеку крайне необходимо и не может быть узнано умом. Откровение не может противоречить необходимым истинам. Так, например, отношение диаметра к кругу есть истина необходимая. И ни в каком чуде диаметр не может соотноситься к окружности, иначе как 100 к 314. Так как Бог не может делать ничего лишнего, то Он и не делает лишних чудес, а потому всякое излишнее чудо есть ненастоящее. Наконец, то, что требуется от всякой порядочной книги, тем скорее должно быть в чудесном откровении, то есть слов должно быть не больше и не меньше в нем, как сколько надо для выражаемой ими мысли. Слова должны быть употреблены в настоящем значении, и правила грамматики и риторики должны быть строго соблюдаемы.